они очень говорят высокие слова, но на самом деле таковы они и есть. Да? Я достигну удовлетворенности в этой жизни, я буду чувствовать полноту жизни, я буду счастлива, я буду жить в балансе, в гармонии, я, может быть, растворюсь в энергии Господа нашего. Я буду ощущать вот эту растворенность как полное удовольствие от жизни. Вот забавно, вы поставили, казалось бы, примитивную цель закончить там университет, получить знания. Но на самом деле вы подразумеваете не это, а то, что это вам даст. И вот это даст и приведет к тому, что касается действительно счастья. Ради этого, собственно, мы и все делаем. Только это надо осознавать, как осознавать. Сейчас я закончу, потом обсудите. Значит, мне бы хотелось под конец задать простой вопрос. Вопрос, связанный со следующим. Изменилось ли ваше отношение после этой процедуры к первой цели? Если изменилось, в какую сторону, как? Есть какие-то соображения? Сильно задумался. Изменили способы достижения. Нет, она стала способом достижения более высокой цели. Более, да. Так вот я и спрашиваю, изменилось ли отношение к этой цели? Может поменяться в двух направлениях. Туго соображаете или тяжело вас раскручивать, уже обед, я понимаю. Но я их обозначу. Два направления. Первое направление. Цель становится наиболее значимой для меня, верно? Если я через эту цель, если я буду ходить канального на лекции, я буду удовлетворенный по жизни. Представляете? Имеет смысл ходить? Конечно, имеет. Это один вариант. То есть она становится наиболее значимой. Она облегчает мне жизнь и так далее. Нужно ли писать какие-то, думаю я, методички для студентов? Тоска, не люблю писать. Больше люблю говорить, чем писать. Но сам же думаю, а что я буду иметь больше с того, что я напишу методичку? Тынь-тынь-тынь, прихожу к выводу того, что студенты мне будут отвечать, ну, в общем, по делу, понимаете, не нести ахинею, а по методичке говорить пункт раз, пункт два, умные слова, которые я написал, они же самые умные, потому что я их написал, верно? И это будет как маслом по сердцу. И что я буду чувствовать? Удовлетворение, счастье. Поэтому имеет смысл написать методичку? Конечно, имеет смысл. Что это будет приятно для меня же самого. Я буду в радости и в счастье. Второй вариант. Меняется отношение к этой цели. И тогда, да, я понимаю, что эта цель ненужная мне. Есть цели, лежащие чуть ниже, которые приведут опять к этому счастью и к этой гармонии. Поэтому зачем мне нужно сейчас мучиться по поводу этой цели, когда я могу сразу переключиться на более достижимую и более приближенную к этому счастью? Зачем мне учиться и получать высшее образование, если я хочу просто быть домохозяйкой, иметь много детей и ухаживать за мужем? И зачем мне высшее образование? И тогда человек соображает, действительно, дура я, действительно дура, шапочку забыл, но как бы, пойду-ка я лучше и займусь домохозяйством, и закончу курсы домохозяйки. Это ближе к моей идеальной цели. Вопросы есть? Задайте себе до самого конца сегодня ночью и получите много интересных ответов.